Глава 3. Совещание и решение. Согласно полученным 15 минут назад данным разведки, адмирал Темланд вывел на центральный экран небольшой массив информации. Противник в системе Синеокой полностью осведомлен о захвате нами системы ИМИЭА и уже блокировал ноль врата, стянув в их сектор крупные войсковые соединения. Кроме того, он продолжает глубокое эшелонирование обороны в этом участке пространства. Остается добавить, что разведданные нам удалось получить исключительно благодаря внезапности. Противник ожидал активации врат, но не знал точного времени их запуска. Поэтому наши разведчики успели пройти в систему Синеокой под полями преломления и собрать первичную информацию. Как только враги смогли определить, что ноль переход активен, они начали массированное сканирование примыкающего к вратам пространства и выслали туда крупную группировку эсминцев численностью до 10 тысяч вымпелов. Группировка немедленно приступила к установке перед ноль вратами сплошных минных полей, и нашим разведчикам пришлось отойти в систему ИМИЭА. Отход выполнялся в режиме повышенной скорости крадучести и пониженной мощности полей преломления. Учитывая высокую интенсивность работы следящих систем врага в тот момент, можно уверенно заявить, что противник обнаружил отступающих разведчиков и осведомлен о том, что они покинули систему Синеокой. Данный маневр позволил нам оставить на территории врага звено разведкораблей. В настоящее время они в режиме максимальной скрытности заняли позиции над плоскостью эклиптики в центре системы в непосредственной близости от зоны возможных гиперпереходов и ведут наблюдение. Следующий сеанс связи с ними через час, если не произойдет ничего непредвиденного. Но уже сейчас можно уверенно сказать, атаковать систему Синеока через ноль врата нецелесообразно. Флот понесет большие потери в момент выхода из врат на той стороне. Но оставлять там группировку в Аарсе 800 тысяч боевых кораблей тоже нельзя. Изображение императора Оэ-Ао, висящего в заполненной водой комнатной рубке своего флагмана, покачало головой. По данным комплексов дальнего обнаружения, к ним продолжают стекаться эскадры захваченных миров. Через 3 недели их численность удвоится, а еще через 2 этот флот будет полностью отремонтирован и готов к бою. Все необходимое оборудование у Аарси имеется. «И все же я не понимаю, как противник узнал о наших действиях здесь», – нахмурился адмирал Вигу. «Мы тщательно подавляли любые попытки вражеских кораблей выйти на связь, ставили помехи высшей интенсивности. Дельфийская РБ эскадра имеет в своем составе почти 12 тысяч вымпелов. Все занятое кораблями врага пространство ИМИЭА было полностью охвачено ими. Кто мог передать в Аарси о нашей атаке? Разве только мы упустили кого? Много всякой мелочи ушло в гипер. Они могли прервать прыжок и выйти на связь с Аарси. Но все равно не сходится. Противник в системе Синеокой поднял тревогу раньше, чем совершили прыжок первые беглецы. Иначе к прибытию разведчиков он просто физически не успел бы подготовить такую оборону, описание которой отражено в разведдонесении. «В том нет странности, соратник великого», – провозгласил Йоао Рурис, воздев вверх сверкающий индикаторами посох. «Незримый враг управляет флотами наших соперников. Он един во всех своих ипостасях. И то, что видит одна его частица, видят и все другие. Священная скрижаль почувствовала его присутствие здесь, и глаз предков указывает на то, что в системе Синеокой наверняка имеется носитель его зловещих метастаз. Им нет дела до сигналов тревоги, что попытались передать наивные Тхасмоо и Гридрини. Носители метастаз незримого врага и есть сам незримый враг. Он начал подготовку обороны в системе Синеокой в тот миг, когда передовые части нашего флота нанесли свой первый удар здесь, в ИМИЭА. «То есть связь между этими метастазами осуществляется мгновенно?» – посмотрел на него 13-й. «Есть информация, на каких принципах она основана?» «Ты ошибаешься, о великий», – заявил Риул. «Никаких они не существует. Все частицы незримого врага – суть одно единое целое, на каком бы расстоянии они ни находились. Мы практически ничего не знаем о незримом враге. Наши многомудрые предки ведали о нем гораздо больше. И теперь их глаз речет, что природа незримого врага нематериальна, равно как и узы, связывающие между собой его отдельные частицы. «Очень интересно», – задумчиво произнес командующий. «Кстати, хранитель, мы договаривались, что ты не будешь называть меня великим». «Как пожелаешь, великий», – с готовностью откликнулся двухметровый гигант. «Хранитель», – укоризненно нахмурился 13-й, – «снова сработала привычка». «Этого больше не повторится, оператор», – торжественно заявил жрец. «Если таково твое требование, оно будет исполнено». «Обещаешь?» – Алекс прищурился с почти неуловимой иронией. «Честная рогатая». «Абсолютно», – трубно возвестил хранитель. «Этого больше не повторится, о великий». «Ой, ты меня убедил», – вздохнул командующий. «Скажи, друг мой, а есть ли сейчас в системе ИМИ-ЭЭ частицы метастазы или что там у него еще есть, незримого врага?» «Я многократно задавал себе этот вопрос», – с готовностью ответствовал жрец. «Я наблюдал за скрижалью, зрил в суть вещей в медитации, вопрошал предков. Я могу с уверенностью сказать, что незримого врага здесь больше нет. Но носители его метастаз здесь были на момент начала сражения. Это не подлежит сомнению». «Значит, они покинули систему, когда посчитали сражение проигранным». Дельфийский император посмотрел на хранителя. «Если наши соплеменники гибнут от его попыток поработить разум, это означает, что частицы незримого врага могут свободно перемещаться в пространстве, невзирая на любые препятствия, включая броню или защитные поля. Даже если мы сумеем в дальнейшем не допустить бегства ни единого корабля из атакованных нами солнечных систем, а это крайне маловероятно, незримый враг все равно найдет кого поработить. Как же нам противостоять ему? Мы уничтожим одного носителя, но он немедленно захватит другого. Кто бы ни стал лидером подвергшихся порабощению рас, он тут же сделается носителем». «Ситуация, угрожающая своей безысходностью. Можно перебить всех, кто является потенциальным носителем», – философски изрек 13-й. «Нет носителя – нет проблемы. Всего-то 3-4 десятка раз в нашей галактике». Император и хранитель обескураженно смотрели на него, пытаясь понять, не подводят ли их лингвотрансляторы. «Не будет ли это противоречить изначальным устоям создателей?» – осторожно начал Риул. «Да шучу я», – устало вздохнул командующий. «Не будем мы никого стирать с лица Земли, то есть галактики. Это можно было сделать еще 12 веков назад, только это не выход. В общем так, с незримым врагом будем разбираться позже. Сейчас необходимо заняться делами первостепенной важности. Организовать оборону наших пространств, выровнять линию фронта, избавиться от крупной группировки противника в системе Синьокой, прекратить бардак в Содружестве и помочь Риулам. Поэтому действуем следующим образом. Здесь, в ИМИ-ЭЭ, останется второй флот вооруженных сил Содружества. Он займется встречей сил противника, которые уже движутся сюда на соединение с разгромленной группировкой врага и, собственно, ничего не знают о разгроме. Полной зачисткой системы, включая уничтожение или захват космических станций и сооружения на местных планетах, предлагаю заняться нашим союзникам. Тем более, что эта солнечная система принадлежит империи, и в ее распоряжении имеются значительное большее количество десантных сил. Далее. Входной центр «Ноль врат» в системе Синьокой отключен, и проникновение туда сил врага посредством «Ноль перехода» исключено. Мы организуем отвлекающий маневр. Будем постоянно посылать к ним брандеры на автопилоте. Никакого вреда противнику это не нанесет, но будет держать его в напряжении. Сделаем все, чтобы он не ослаблял внимания, обращенного сейчас на ноль врата. Пусть каждую минуту ждет атаки. Параллельно подготовим операцию по атаке системы Синьокой из гиперпространства. Сколько времени потребуется имперскому флоту на переход?» «Полагаю, порядка недели», – ответил император ОЭАО. «Подробности необходимо уточнить. Полная сеть ноль врат в пространстве Союза существует вот уже более 600 лет. Никто не пользуется прыжковыми двигателями там, где можно выйти вратами». «Уточним позже», – кивнул 13-й. «Сейчас это не важно. Атака дельфийских войск будет отвлекающим маневром, и для него не потребуется участие всего флота Империи. За полчаса до выхода из гиперпространства мы ударим через ноль врата. В системе Синеокой, насколько я вижу карту, двое врат?» «Да», – подтвердил Император. «Но противник знает об этом и наверняка организует их защиту». «Об этом мы позаботимся», – уклончиво ответил 13-й. «Завтра к исходу суток я пришлю тебе все необходимые данные. Таким образом, немедленная атака системы Синеокой отменяется. На этом я предлагаю закончить совет. Генштабу предстоит заняться разработкой предстоящей операции, а мне пора провести в системе Солнца совет глав. Надо, наконец, разобраться с нашими бестолковыми потомками и обдумать, как помочь новым союзникам». «Прежде чем мы закончим...» Оэ-Ао протянул руку к одному из своих адъютантов, и тот вложил в нее какой-то предмет. «Я хотел бы передать вам вот это». Он показал командующему небольшой черный куб, сильно помятый и оплавленный. «Что это?» 13-й всмотрелся в экран системы связи. «Не видел такого раньше». «Это СС-модуль», – несколько удивился император. «Стандартная модель Содружества. Мы нашли его в обломках Титана на окраине системы ИМИ-ЭЭА. Год назад здесь произошло первое широкомасштабное сражение с захватчиками. Объединенные силы Союза были наголову разбиты, потери составили порядка 96% личного состава. Уважаемый хранитель принимал участие в этом сражении». «Сие истинно», – провозгласил Риул. «Союзнический долг священен для Риулов, и я не имел права избежать битвы. Но мой корабль невелик, и наш вклад в сражение был не более чем символическим. Противник захватил Эмии-Аэа одной мощной атакой и сходу ворвался через врата в систему Синеокой, которая также была захвачена в считанные часы». Жрец склонил голову в знак печали и траура, и дельфийский император продолжил. «Остановить ураганное продвижение армады врага вглубь пространства Союза удалось лишь благодаря экстренному отключению ноль врат, что обрекло на гибель более миллиарда людей и Дельфи. В тот день местный космос был усыпан сработавшими ЭСС-модулями, но подбирать их было некому. Погибли все. Технология, по которой изготавливались черные ящики для этих устройств, не была рассчитана на использование в военное время. После проведения ЭСС-процедуры автономный контейнер, внутри которого находился модуль, отстреливался в космос и начинал подавать сигналы бедствия на всех основных частотах. Истребители противника легко запеленговывали их, находили и уничтожали. Не сохранилось ничего. Гридринианцы и Тхасмоо после захвата солнечных систем подбирают все обломки подчистую. Первые в поисках любых технологий, вторые ради сырья». Оэ-Ао чуть приподнял лежащий на ладони оплавленный черный ящик. «Данный ЭСС-модуль был обнаружен нашими разведчиками фактически случайно. Во время тщательного сканирования одной из областей разрешенного гиперперехода на наличие шпионов противника. Этот титан оказался в эпицентре мощнейшего взрыва и раскололся на небольшие части. Одна из них получила сильное ускорение, которое отнесло ее на значительное расстояние от места гибели носителя. Содержащийся в обломке ЭСС-модуль оказался поврежден. В частности, не сработали системы отстрела в космос и подачи аварийного сигнала. Судя по маркировке, он принадлежит Олегу Тихонову, дальнему потомку вашего друга, одному из лучших спасателей Союза, широко известному в мирное время». Дельфийский монах скептически шевельнул бровями и добавил. «По крайней мере, в пространстве Империи. Мы не решились самостоятельно проводить процедуру ЭСС реинтеграции. Черный ящик сильно поврежден. Возможно, Великий Серебряков сможет найти способ». «Сможет, куда он денется», – мстительно заявил 13-й. «Заодно займется делом, вместо того, чтобы доставать меня своим неиссякаемым любопытством относительно тайн создателей. Временами мне кажется, что он произошел от Чебурашки». Сидящий на плече командующего ушастый серый комок возмущенно пискнул в знак протеста перед столь кощунственным посягательством на святая святых, жажду познания. Немедленно срастил два своих уха в одно огромное. Гипертрофированная спутниковая тарелка получилась раз эдак в 5-7 больше туловища, и мышонок, не удержав равновесия, шлепнулся на пол. «Вот и я о том же», – констатировал Алекс, глядя на возвращающуюся на плечо серую тряпку. Сам командант и предпочел сделать вид, что ничего не произошло и ни о каком фиаско не может идти и речи. Он уселся поудобнее и немедленно отрастил уши, как ни в чем не бывало. «Спасибо за находку, 13-й кивнул императору в знак благодарности.